Глава 11. Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимовича глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитриевичем. В первое время Иван Дмитриевич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь. Потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое. Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимович стал посещать палату номер 6. Никто, ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не доставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду. Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимовичу. Не застав его дома, он отправился искать его по двору. Тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор. «Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся», — говорил Иван Дмитриевич с раздражением. «В действительности вы совершенно не знакомы, и никогда вы не страдали, а только как пьявица кормились около чужих страданий. Я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно. Я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня». «Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру», — проговорил Андрей Ефимович тихо и с сожалением, что его не хотят понять. «И не в этом дело, мой друг. Дело не в этом, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости приходящие. Оставим их, Бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим. Мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость, и с какой радостью я всякий раз беседую с вами. Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами». Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату. Иван Дмитриевич в колпаке и доктор Андрей Ефимович сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное и грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами. На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали. «А наш дед, кажется, совсем сдрейфил», — сказал Хоботов, выходя из флигеля. «Господи, помилуй нас грешных!» — вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. «Признаться, уважаемый Евгений Федорович, я давно уже ожидал этого».